О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Старцем называется в монастырях инок, руководствующий и наставляющий других иноков. Отдел первый. О молитве Иисусовой вообще. Ученик. Можно ли всем братьям в монастыре заниматься молитвою Иисусовую? Старец. Не только можно, но и должно. При пострижении в монашество, когда новопостриженному вручаются четки, называемые при этом мечом духовным, завещевается ему непрестанное, денно-ночное моление молитвою Иисусовую. Предисловие схемонаха Василия Поляна Мирульского на главы блаженного Филофея Синайского. Житие и писание молдавского старца Паисия Величковского. Издание «Оптиной пустыни», Москва, 1847 год. Следовательно, упражнение в молитве Иисусовой есть обет монаха. Исполнение обета есть обязанность, от которой нет возможности отречься. Мне сказывали старые монахи, что еще в начале нынешнего столетия в Саровской пустыне, вероятно, и в других благоустроенных российских монастырях, всякому поступавшему в монастырь немедленно преподавалась молитва Иисусова. Блаженный старец Серафим, подвязавшийся в этой пустыне и достигший великого преуспеяния в молитве, постоянно советовал всем инокам проводить внимательную жизнь и заниматься Иисусовой молитвою. Наставление 32, издание 1844 года, Москва. Старец Серафим родился в 1759 году. Вступил в братство Саровской пустыни в 1778 году. Скончался в 1833 году, 2 января. Посетил его некоторый юноша, окончивший курс учения в духовной семинарии, и открыл старцу о намерении своем вступить в монашество. Старец преподал юноше душеспасительнейшие наставления. В числе их было завещание обучаться молитве Иисусовой. Говоря о ней, старец присовокупил: «Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы со внутреннюю, не суть монахи». Сведение это получено от самого советовавшегося лица, ныне архимандрита Никона, настоятеля первоклассного Георгиевского Балаклавского монастыря, 1866 год. Определение очень верное. Монах значит уединенный. Кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему всегда свободный доступ. И сам болезненно, без всякой нужды и пользы, зловредно для себя скитается по вселенной. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой. Ученик. Суждение старца Серафима представляется мне слишком строгим. Старец. Оно представляется таким только при поверхностном взгляде на него. Оно представляется таким недостаточному пониманию великих духовных сокровищ, сокровенных в христианстве. Блаженный Серафим произнес не свое собственное мнение. Он произнес мнение, принадлежащее вообще святым отцам, принадлежащее православной церкви. Говорит святой Исихий Иерусалимский: «Отрекшийся от всего житейского, от жены, имения и тому подобного, соделал монахом лишь внешнего человека, а не и внутреннего, который ум. Тот истинный монах, кто отрекся от пристрастных помыслов. Удобно может он соделать монахом и внешнего человека, когда захочет. Немал подвиг соделать монахом внутреннего человека. Имеется ли в современном поколении монах, совершенно избавившийся от пристрастных помыслов, исподобившийся чистой, невещественной, непрестанной молитвы, что служит признаком внутреннего монаха?» Слово о трезвении, глава 80 и 81. Добротолюбие, часть 2. Преподобный Агафон, инок египетского скита, будучи спрошен, что важнее, телесный ли подвиг или подвиг внутренний, отвечал: «Человек подобен древу. телесный подвиг подобен листу древа, а внутренний – плоду. Но, как в Писании сказано, что «всяко убо древо, не творящее плода добра, посекается и во огонь вметается» Евангелие от Луки, глава 3, стих 9, то из этого явствует, что все тщание наше должно быть о плоде, то есть о хранении ума. Нужно и то, чтобы древо было покрыто и украшено листьями, чем изображается телесный подвиг. Патерик Скитский. «О чудо!» — восклицает блаженный Никифор Афонский, приведший слова преподобного Агафона в своем сочинении о духовном подвиге. «Какое изречение произнес этот святой против всех не хранящих ума, а уповающих на одно телесное делание? Всяко древо, не творящее плода добра, то есть блюдение ума, а имеющее один только лист, то есть телесный подвиг, посекается и во огонь вметается. Страшно, отец, твое изречение». Никифора Монашествующего, «Слово о трезвении», «Добротолюбие», часть 2. Хранение ума, блюдение ума, трезвение, внимание, умное делание, умная молитва — это различные наименования одного и того же душевного подвига в различных видоизменениях его. Душевный подвиг переходит в свое время в духовный. Духовный подвиг есть тот же душевный, но уже осененный божественную благодатью. Этот душевный или духовный подвиг отцы определяют так. Внимание есть сердечное непрестанное безмолвие, всегда и непрерывно призывающее Христа и Иисуса, Сына Божия и Бога, дышащее им, с ним мужественно ополчающееся против врагов, исповедующееся ему, единому имеющему власть прощать грехи. Святой Исихий Иерусалимский, «Слово о трезвении», глава 5, «Добротолюбие», часть 2. Проще сказать, внутренним деланием, умным, душевным деланием, умной молитвой, трезвением, хранением и блюдением ума, вниманием, называется одно и то же. Благоговейное, тщательное упражнение в молитве Иисусовой. Блаженный Никифор Афонский уподобил эти наименования отрезанной части хлеба, которая, сообразно виду ее, может быть названа и куском, и ломтем, и укрухом. Слово о трезвении, добротолюбие, часть 2. Божественное Писание Ветхого Завета законополагает: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бо исходище живота. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Книга притчи Соломоновых, глава 4, стих 23. «Внемли себе, да не будет слово тайна в сердце твоем беззаконие. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Второзаконие, глава 15, стих 9. По объяснению святого Исихия, слово о трезвении, глава 2. Бодрствование над сердцем и очищение его повелевается особенно Новым Заветом. К этому направлены все заповедания Господа. «Очисти прежде, — говорит Господь, — внутренние стклянницы и блюда, да будет и внешнее их чисто. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста и внешность их». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 26. Сосудами из хрупкого стекла и малоценной глины Господь назвал здесь человеков. «Исходящее от человека, то сквернит человека. Изнутрь бо от сердца человеческо помышления злая исходят. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьбы, лихоимство, обиды, лукавствие, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая извнутри сходят и сквернят человека». Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. Евангелие от Марка, глава 7, стихи с 20 по 23. Святой Варсонофий Великий говорит: «Если внутреннее делание с Богом, то есть осененное божественной благодатью, не поможет человеку, то тщетно подвязается он наружным, то есть телесным подвигом». Ответ 210. Святой Исаак Сирский: «Не имеющий душевного делания лишен духовных дарований». Слово 56. В другом слове этот великий наставник христианского подвижничества уподобляет телесные подвиги без подвига о очищении ума ложеснам бесплодным и сосцам иссохшим. «Они, — сказал святой, — не могут приблизиться к разуму Божию». Слово 58. Святой Исихий Иерусалимский: «Не имеющий молитвы, чистый от помыслов, не имеет оружия для брани. Говорю о молитве, присно действующей во внутренности души, о молитве, в которой призыванием Христа поражается и опаляется супостат, ратующий тайно». Святого Исихия, слово о трезвении. Главы 21, 28, 109, 182, 168. Невозможно очистить сердце и отогнать от него враждебных духов без частого призывания Иисуса Христа. Как невозможно проводить земную жизнь без пищи и питья, так невозможно без хранения ума и чистоты сердца, в чем заключается трезвение и что называется трезвением, достигнуть душе во что-либо духовное или освободиться от мысленного греха, хотя бы кто страхом вечных мук и понуждал себя не согрешать. Если точно хочешь постыдить стужающие тебя помыслы, безмолвствовать в душевном мире, свободно трезвиться, бодрствовать сердцем, то Иисусова молитва досоединится с дыханием твоим, и увидишь это совершающимся по прошествии немногих дней. Невозможно плавание кораблю без воды, и блюдение ума не может состояться без трезвения, соединенного со смирением и с непрерывающейся молитвою Иисусовою. Если имеешь желание о Господе не только представляться монахом, и благим, и кротким, и постоянно соединенным с Богом, если имеешь желание быть истинно таким монахом, всеусильно проходи добродетель внимания, которое состоит в хранении и блюдении ума, в совершении сердечного безмолвия, в блаженном состоянии души, чуждом мечтательности, что обретается не во многих. Святого Исихия, слово о трезвении, главы 115 и 159. Истинно и существенно монах тот, кто исправляет трезвение, и тот истинно исправляет трезвение, кто в сердце монах уединенный. Такому учению святых отцов служит основанием, как зданию краеугольный камень, учение самого Господа. «Истинные поклонницы, — возвестил Господь, — поклонятся Отцу духом и истиною, ибо Отец таковых ищет, поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланяйтесь». Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24. «Помню, современные молодости моей некоторые благочестивые миряне, даже из дворян, проводившие очень простую жизнь, занимались Иисусовую молитвою. Это драгоценное обычай ныне, при общем ослаблении христианства и монашества, почти утратился. Моление именем Господа Иисуса Христа требует трезвенной, строго нравственной жизни, жизни странника, требует оставления пристрастий, а нам сделались нужными рассеянность, обширное знакомство, удовлетворение нашим многочисленным прихотям, благодетели и благодетельницы. Иисус, уклонися, народу сущу на месте. Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 13. Ученик: «Последствием сказанного не будет ли заключение, что без упражнения молитвою Иисусовую не получается спасение?» Старец: «Отцы не говорят этого. Напротив того, преподобный Нил Сорский ссылаясь на священномученика Петра Дамаскина, утверждает, что многие, не достигшие бесстрастия, сподобились получить отпущение грехов и спасение. Устав Скитский, слово первое. Святой Сихий, сказав, что без трезвения нет возможности избежать греха в мыслях, назвал блаженными и тех, которые воздерживаются от греха на деле. Он наименовал их насилующими Царство Небесное. Святого Исихия, слово о трезвении, глава 110. Достижение же бесстрастия, освящение, или что тоже христианского совершенства, без стяжания умной молитвы невозможно. В этом согласны все отцы. Цель монашеского жительства состоит не только в достижении спасения, но по преимуществу в достижении христианского совершенства. Цель эта предначертана Господом. «Аще хощеши совершен быти», — сказал Господь, — «иди, продашь имение твое и дашь нищим, и гряди вслед мне в зем крест». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Отцы, сравнивая подвиг молитвы именем Господа Иисуса с прочими иноческими подвигами, говорят следующее. «Хотя и имеются другие пути и роды жительства, или, если хочешь так назвать, благие делания, руководствующие ко спасению и доставляющие его тем, которые занимаются ими, хотя имеются подвиги и упражнения, вводящие в состояние раба и наемника, как и Спасителем сказано, у Отца Моего обители многие суть». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. «Но путь умной молитвы есть путь царский, избранный. Он настолько возвышеннее и изящнее всех других подвигов, насколько душа превосходнее тела. Он возводит из земли и пепла в усыновление Богу». Преподобный каллист Игнатий Ксанфополы, глава 98, «Добротолюбие», часть 2. Ученик. Направление современного монашества, при котором упражнение молитвою Иисусовую встречается очень редко, может ли послужить для меня извинением и оправданием, если я не буду заниматься ею? Старец. Долг остается долгом, и обязанность – обязанностью. Хотя бы число неисполняющих еще более умножилось. Обет произносится всеми. Ни множество нарушителей обета, ни обычаи нарушения не дают законности нарушению. Мало то стадо, которому Отец Небесный благоволил даровать царство. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. Всегда тесный путь имеет мало путешественников, а широкий – много. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. В последние времена тесный путь оставится почти всеми. Почти все пойдут по широкому. Из этого не следует, что широкий потеряет свойство вводить в пагубу, что тесный сделается излишним, ненужным для спасения. Желающий спастись непременно должен держаться тесного пути, положительно завещанного Спасителем. Ученик. Почему называешь ты тесным путем упражнение молитвою Иисусовую? Старец. Как же не тесный путь? Тесный путь в точном смысле слова. Желающий заняться успешно молитвою Иисусовую должен оградить себя и извне, и внутри поведением самым благоразумным, самым осторожным. Падшее естество наше готово ежечасно изменить нам, предать нас. Падшие духи с особенным неистовством и коварством наветуют упражнение молитвою Иисусовую. Нередко из ничтожной, по-видимому, неосторожности, из небрежности и самонадеянности непримеченных возникает важное последствие, имеющее влияние на жизнь, на вечную участь подвижника. «И аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя. Подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми». Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил «колеблется нога моя», милость Твоя, Господи, поддерживала меня. 93-й Псалом, стихи 17 и 18. Основанием для упражнения молитвы Иисусовую служит поведение благоразумное и осторожное. Во-первых, должно устранить от себя изнеженность и наслаждения плотские во всех видах. Должно довольствоваться пищей и сном постоянно умеренными, соразмерными с силами и здоровьем, чтобы пища и сон доставляли телу должное подкрепление, не производя непристойных движений, которые являются от излишества, не производя изнеможения, которое является от недостатка. Одежда, жилище и все вообще вещественные принадлежности должны быть скромные, в подражании Христу, в подражании апостолам Его, в последовании Духу их, в общении с Духом их. Святые апостолы и истинные ученики их не приносили никаких жертв тщеславию и суетности по обычаям мира, не входили ни в чем в общение с Духом мира. Правильное, благодатное действие молитвы Иисусовой может прозябнуть только из Духа Христова. Прозябает и произрастает оно исключительно на одной этой почве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы, чтобы через них, как через врата, не ворвались в душу супостаты. Уста и язык должны быть обузданы, как бы окованы молчанием. Празднословие, многословие, особливо насмешки, пересуды и злоречия – суть злейшие враги молитвы. От принятия братьев в свою келью, от хождения в их келии должно отказаться. Должно пребывать терпеливо в своей келии, как в гробе, с мертвецом своим, с своей душою, истерзанную, убитую грехом. Молить Господа Иисуса о помиловании. Из могилы, келии, молитва восходит на небо. В той могиле, в которую скрывается тело по смерти, и в могиле адской, в которую низвергается душа грешника, уже нет места для молитвы. В монастыре должно пребывать странником, не входя в дела монастыря по самочинию, не заводя ни с кем близкого знакомства, ограждаясь при трудах монастырских молчанием. Посещая неупустительно храм Божий, посещая в случаях нужды келью духовного отца, обдумывая всякий выход из своей келии, выходя из нее только по указанию существенной надобности. От любопытства и любознательности суетных должно отказаться решительно, обратив все любопытство и все изыскания на исследование и изучение пути молитвенного. Нуждается этот путь в тщательнейшем исследовании и изучении. Он не только путь тесный, но и путь, вводя и в живот, ведущий в жизнь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Он – наука из наук и художество из художеств. Так именуют его отцы. Преподобный Кассиан Римлянин, собеседование второе о рассуждении. Блаженный Никифор Афонский, добротолюбие, часть вторая. И многие другие отцы. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителью и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами, сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения. Он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонением налево называю оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонением направо называю оставление молитвы умом для беседы с помыслами внешне благими. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прозябают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы правильнее, воспоминания и ощущения содействуют молитве, оживляют ее, усиливают внимание и чувство покаяния, производят умиление, плач сердца, слезы, обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого, возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей, превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно, по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их являются высокоумие, в молитве – рассеянность. Демоны, принося мнимо духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благих. О, как справедливо называют отцы упражнение молитвою Иисусовую и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира. Преподобный Нил Синайский о молитве. Главы 17, 18 и 142. Добротолюбие, часть 4. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопения и прочих молитвословий. Лествица, слово 28, глава 10. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины. Преподобный Авва Дорофей, житие преподобного Досифея, преподобный Григорий Синаид. Добротолюбие, часть 1. И повелевают от утра, примерно до обеда, говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». А после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание. Но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. Ученик. Помянуто ли о Иисусовой молитве в Священном Писании? Старец. О ней говорится в Святом Евангелии. Не подумай, что она – установление человеческое. Она – установление божественное. Установил и заповедал священнейшую молитву Иисусову Сам Господь наш, Иисус Христос. После Тайной Вечери, на которой сотворено величайшее из таинств христианских, Святая Евхаристия, Господь в прощальной беседе с учениками своими, предшествием на страшные страдания и крестную смерть для искупления ими человечества погибшего, преподал возвышеннейшие учения и важнейшие окончательные заповеди. Между этими заповедями он даровал дозволение и заповедание молиться именем его. О безмолвии и молитве Каллиста и Игнатия Ксанфополов. Глава 10, Добротолюбие, часть 2. «Аминь, аминь, глаголю вам», — сказал он апостолам. «Яко елико аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 23. «Еже аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще часо просите во имя Мое, аз сотворю. И если что попросить у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 13 и 14. «Доселе не просисти ничесо же во имя Мое. Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 24. Величие имени Господа Иисуса Христа предвозвещено пророками, указывая на имеющее совершиться искупление человека в Бога человеком. Исаия вопиет: «Се Бог мой, спас мой, почерпите воду с весельем от источник спасения, и речеши в день он, хвалите Господа, воспойте имя Его, поминайте, яко вознесеся имя Его, хвалите имя Господне, яко высокое сотвори. Вот Бог, спасение мое, и в радость будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, напоминайте, что велико имя Его». Книга пророка Исаии, глава 12, стихи со 2 по 4. «Путь Господень суд, уповахом во имя Твое, и память Ея же желает душа наша. И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Книга пророка Исаии, глава 26, стих 8. Согласно с Исаией предрекает Давид: «Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Имя Господа Бога нашего призовем. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Именем Господа Бога нашего хвалимся». 19 Псалом, стихи 6 и 8. «Блаженни люди, ведущие воскликновение, усвоившие себе умную молитву. Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуется весь день, и правдою Твоею вознесутся. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят в свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся». 88 Псалом, стихи 16 и 17. Ученик: «В чем заключается сила молитвы Иисусовой?» Старец: «В божественном имени Бога-человека, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Апостолы, как видим из книги «Деяний» их и из Евангелия, совершали великие чудеса именем Господа Иисуса Христа, исцеляли недуги, неисцелимые средствами человеческими, воскрешали мертвых, повелевали бесами, изгоняли их из одержимых ими человеков. Однажды, вскоре после вознесения Господня на небо, когда все 12 апостолов пребывали еще в Иерусалиме, два из них, Петр и Иоанн, пошли для молитвы в храм Иерусалимский. К вратам храма, называемым Красными, ежедневно выносили хромого от рождения и полагали на помосте. Хромой не мог ни ходить, ни стоять. Поверженный у врат, страдалец просил у входивших в храм милостыню, которую, как видно, питался. Когда апостолы приблизились к Красным вратам, хромой устремил к ним взоры, ожидая получить подаяние. Тогда святой Петр сказал ему: «Сребра и злата несть у меня, но еже имам сие ти даю. Во имя Иисуса Христа Назарея, восстани и ходи. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Деяния, глава 3, стих 6. Увечный исцелился мгновенно, взошел в храм с апостолами и громко прославлял Бога. Народ, пораженный удивлением, сбежался к апостолам. «Мужие израильтяне», — сказал святой Петр собравшемуся народу, — «что чудитеся о сем? Или на ны что взираете? Яко своею ли силою или благочестием сотворихом его ходите? Бог Авраамов и Исааков и Иаковль, Бог Отец наших, прослави отрока своего Иисуса, и о вере имени Его, сего Его же видите и знаете, утверди имя Его. Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что Он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса. И ради веры во имя Его, имя Его

а не какая-нибудь добродетель. Со всею осмотрительностью должно наблюдать, говорит святой Макарий Великий, устрояемые врагом, дьяволом, со всех сторон козни, обманы и злоковарные действия. Как Святой Дух через Павла всем служит для всех, первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22, так и лукавый дух старается злобно быть всем для всех, чтобы всех низвести в погибель. С молящимися притворяется и он молящимся, чтобы по поводу молитвы ввести в высокоумие. С постящимися постится, чтобы обольстить их самомнением и привести в умоисступление. Со сведущими священное писание и он устремляется в исследование писания, ища, по-видимому, знания, в сущности же, стараясь привести их к превратному разумению писания. С удостоившимися осияния светом представляется и он, имеющим этот дар. Как говорит Павел, «Сатана преобразуется в ангела светла». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. «Чтоб, прельстив привидением как бы света, привлечь к себе». Просто сказать, он принимает на себя для всех всякие виды, чтоб действием, подобным действию добра, поработить себе подвижника и, прикрывая себя благовидностью, низвергнуть его в погибель. Слово 7, глава 9. «Мне случалось видеть старцев, занимавшихся исключительно усиленным телесным подвигом и пришедших от него в величайшее самомнение, в величайшее самообольщение. Душевные страсти их, гнев, гордость, лукавство, непокорство получили необыкновенное развитие. Самость и самочиние преобладали в них окончательно. Они с решительностью и ожесточением отвергали все душеспасительнейшие советы и предостережения духовников, настоятелей, даже святителей. Они, попирая правила не только смирения, но и скромности, самого приличия, не останавливались выражать пренебрежение к этим лицам самым наглым образом. Некоторый египетский инок в начале IV века сделался жертвой ужаснейшей бесовской прелести. Первоначально он впал в высокоумие, потом, по причине высокоумия, поступил под особенное влияние лукавого духа. Дьявол, основываясь на произвольном высокоумии инока, озаботился развить в нем этот недуг, чтобы при посредстве созревшего и окрепшего высокоумия окончательно подчинить себе инока, вовлечь его в душепогибель. Вспомоществуемый демоном инок достиг столь бедственного преуспеяния, что становился босыми ногами на раскаленные угли и, стоя на них, прочитывал всю молитву Господню «Отче наш». Разумеется, люди, не имевшие духовного рассуждения, видели в этом действии чудо Божие, необыкновенную святость инока, силу молитвы Господней, и прославляли инока похвалами, развивая в нем гордость и способствуя ему губить себя. Ни чудо Божие, ни святости инока тут не было. Сила молитвы Господней тут не действовала. Тут действовал сатана, основываясь на самообольщении человека, на ложно направленном произволении его. Тут действовала бесовская прелесть. Спросишь, какое же значение имела в бесовском действии молитва Господня? Ведь прельщенный читал ее и приписывал действию ее совершавшееся чудо. Очевидно, молитва Господня не принимала тут никакого участия. Прельщенный по собственному произволению, по собственному самообольщению и по обольщению демонскому употребил против себя духовный меч, данный человеком во спасение. Заблуждение и самообольщение еретиков всегда прикрывались злоупотреблением Слова Божия, прикрывались с утонченным лукавством. И в повествуемом событии заблуждение человеческое и бесовская прелесть с той же целью прикрывались коварно молитвою Господнею. Несчастный инок полагал, что он стоит на раскаленных углях босыми ногами по действию молитвы Господней за чистоту и высоту своей подвижнической жизни, а он стоял на них по действию бесовскому. Точно таким образом самообольщение и бесовская прелесть прикрываются иногда как бы действием молитвы Иисусовой, а неведение приписывает действию этой святейшей молитвы то, что должно приписывать совокупному действию сатаны и человека, человека, предавшегося руководству сатаны. Упомянутый египетский инок перешел от мнимой святости к необузданному сладострастию, потом к совершенному умоисступлению, и, кинувшись в разжженную печь общественной бани, сгорел. Вероятно, или объяло его отчаяние, или представилось ему в печи какое-либо обманчивое привидение. Четий Минеи, житие преподобного Пахомия Великого, 15 мая. Ученик. Что в человеке, какое условие в нем самом делает его способным к прелести? Старец. Преподобный Григорий Синаид говорит, вообще одна причина прелести – гордость. Глава 131, Добротолюбие, часть 1. В гордости человеческой, которой есть самообольщение, дьявол находит для себя удобное пристанище и присоединяет свое обольщение к самообольщению человеческому. Всякий человек более или менее склонен к прелести, потому что самая чистая природа человеческая имеет в себе нечто горделивое. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Основательны предостережения отцов. Должно быть очень осмотрительно. Должно очень охранять себя от самообольщения и прелести. В наше время, при совершенном оскудении боговдохновенных наставников, нужна особенная осторожность, особенная бдительность над собою. Они нужны при всех иноческих подвигах. Наиболее нужны при молитвенном подвиге, который из всех подвигов возвышеннейший, душеспасительнейший, наиболее наветуемый врагами. Преподобный Макарий Великий, слово 3, глава 2. «Со страхом жительствуйте», завещевает апостол. Первое послание Петра, глава 1, стих 17. В упражнении молитвою Иисусовую есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца. Святейший Каллист, патриарх Константинопольский, живописуя духовные плоды этой молитвы, говорит: «Никто из ненаученных тайнам или из требующих млека, услышав высокое учение о благодатном действии молитвы, да не осмелится прикоснуться к нему. Возбранена такая несвоевременная попытка. Покусившихся на нее и взыскавших преждевременно того, что приходит в свое время, усиливающихся взойти в пристанище бесстрастия в несоответствующем ему устроении, отцы признают не иначе, как находящимися в умопомешательстве. Невозможно читать книг тому, кто не выучился грамоте». Главы о молитве, глава 8, Добротолюбие, часть 2. Ученик. Что значит начинать упражнение молитвою Иисусовую с середины и конца? И что значит начинать это упражнение сначала? Старец. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав в отеческих писаниях наставления для упражнения в молитве Иисусовой, данные отцами-безмолвникам, то есть монахам, уже весьма преуспевшим в монашеском подвиге, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Должен начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния. Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Так и святой Иоанн Лествичник, этот великий делатель сердечной благодатной молитвы, предписывает находящимся в послушании молитву внимательную, а созревшим для безмолвия – молитву сердечную. Для первых он признает невозможной молитву, чуждую рассеянности, а от вторых требует такой молитвы. Лествица, слово 4, глава 93. И слово 27, главы 6, 46, 60, 61 и 62. В обществе человеческом должно молиться одним умом, а наедине и умом, и устами, несколько вслух себе одному. Святейшего Каллиста о молитве вкратце. Добротолюбие, часть 4. Особенное попечение. Попечение самое тщательное – должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть уму молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвою Иисусовою. Эти заповеди служат для этой молитвы тем, чем служит елей для горящего светильника. Без елея светильник не может быть возжжен. При оскудении елея не может гореть. Он гаснет, разливая вокруг себя дым зловонный. Образуется нравственность по учению Евангелия очень удобно при прохождении монастырских послушаний, когда послушание проходится в том разуме, в каком заповедано проходить их святыми отцами. Истинное послушание служит основанием, законную дверью для истинного безмолвия. Святые Каллист и Игнатий Ксанфополы, глава 15, Добротолюбие, часть 2. Истинное безмолвие состоит в усвоившейся сердцу Иисусовой молитве. И некоторые из святых отцов совершили великий подвиг сердечного безмолвия и затвора, окруженные молвою человеческую. Таковы были Алексей, человек Божий, 17 марта, святой Иоанн Кущник, 15 января, преподобный Виталий Монах и другие. Лествица, слово 4, глава 36. Единственно на нравственности, проведенной в благоустройство евангельскими заповедями, единственно на этом твердом камне евангельском может быть воздвигнут величественный, священный, невещественный храм богоугодной молитвы. Тщетен труд зиждущего на песке, на нравственности легкой, колеблющейся. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 26. Нравственность, приведенную в стройный, благолепный порядок, скрепленную навыком в исполнении евангельских заповедей, можно уподобить несокрушимому серебряному или золотому сосуду, который один только способен достойно принять и благонадежно сохранить в себе бездонное духовное мира, молитву. Святой Симеон Новый Богослов, рассуждая о случающейся безуспешности молитвенного подвига и о плевелах прелести, возникающих из него, приписывает причину и безуспешности, и прелести несохранению правильности и постепенности в подвиге. «Хотящие взойти, — говорит Богослов, — на высоты молитвенного преуспеяния, да не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх, сперва на первую ступень лествицы, потом на вторую, далее на третью, наконец на четвертую. Таким образом, всякий может восстать от земли и взойти на небо. Во-первых, он должен подвязаться, чтобы укротить и умолить страсти. Во-вторых, он должен упражняться в псалмопении, то есть в молитве устной. Когда умолятся страсти, тогда молитва, естественно доставляя веселье и сладость языку, вменяется благоугодную Богу. В-третьих, он должен заниматься умную молитвой. Здесь, разумеется, молитва, совершаемая умом в сердце. Молитву, внимательную новоначальных, при сочувствии сердца, отцы редко удостаивают наименование умной молитвы, причисляя ее более к устной. В-четвертых, он должен восходить к видению. Первое составляет принадлежность новоначальных. Второе – возрастающих в преуспеянии. Третье – достигших крайнего преуспеяния. Четвертое – совершенных. Далее Богослов говорит, что и подвязающиеся об умолении страстей должны приобучаться к хранению сердца и к внимательной молитве Иисусовой, соответствующей их устроению. Слово о трех образах внимания и молитвы в статье о третьем образе, в конце статьи. Лествица, слово 27, глава 33. В общежитиях Пахомия Великого, произведших возвышеннейших делателей умной молитвы, каждого вновь вступившего в монастырь, во-первых, занимали телесными трудами под руководством старца в течение 3 лет. Телесными трудами, частыми наставлениями старца, ежедневную исповедью внешней и внутренней деятельности, отсечением воли обуздывались страсти могущественно и быстро. Доставлялась уму и сердцу значительная чистота. При упражнении в трудах преподавалось новоначальному соответствующее устроению его делание молитвы. По истечении 3 лет требовалось от новоначальных изучение наизусть всего Евангелия и Псалтыри, а от способных и всего Священного Писания, что необыкновенно развивает устную внимательную молитву. Уже после этого начиналось тайное учение умной молитве. Объяснялось оно обильно и Новым, и Ветхим Заветами. Это явствует из писаний преподобного Кассиана Римлянина, преподобного Арсисия, преподобного Исаия Отшельника и других святых иноков, получивших иноческое образование в египетских монастырях. Таким образом, монахи вводились в правильное понимание умной молитвы и в правильное упражнение ею. От прочности основания и от правильности в упражнении дивным было преуспеяние, заимствовано исповедание преподобного Кассиана Римлянина. Ученик. Имеется ли какое верное средство предохранению себя от прелести вообще, при всех подвигах монашеских, и в частности при упражнении молитвою Иисусову? Старец. Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение, добродетель прямо противоположная гордости, служит верным предостережением и предохранением от прелести. Святой Иоанн Лествичник назвал смирение погублением страстей. Лествица, заглавие 25-го слова. Очевидно, что в том, в ком не действуют страсти, в ком обузданы страсти, не может действовать и прелесть. Потому что прелесть есть страстное или пристрастное уклонение души ко лжи на основании гордости. При упражнении же молитвою Иисусовую и вообще молитвой вполне и со всею верностью предохраняет вид смирения, называемый плачем. Плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о греховности и разнообразной многочисленной немощи человека. Плач есть дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит. 50-й Псалом, стих 19. То есть не предаст во власть и поругание демонам, как предается им сердце гордое, исполненное самомнения, самонадеянности, тщеславия. Плач есть та единственная жертва, которую Бог принимает от падшего человеческого духа до обновления человеческого духа святым Божиим духом. Да будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует в нас. Святой Григорий Синаит в последней статье своего сочинения «Добротолюбие, часть первая», в которой изложены им для подвижников молитвы предостережение от душепагубной прелести, говорит: «Немалый труд достигнуть точной истины и соделаться чистым от всего сопротивного благодати. Потому что обычно дьяволу показывать, особенно пред новоначальными, свою прелесть в образе истины, давая лукавому вид духовного. По этой причине подвязающийся в безмолвии достичь чистой молитвы должен шествовать мысленным путем молитвы со многим трепетом и плачем, с испрошением наставления у искусных, всегда плакать о своих грехах, печались и боясь, как бы не подвергнуться муке или не отпасть от Бога, не отлучиться от Него в этом или будущем веке. Если дьявол увидит, что подвижник живет плачевно, то не пребывает при нем, не терпя смирения, происходящего от плача. Великое оружие – иметь при молитве и плач. Непрелестная молитва состоит в теплоте с молитвой Иисусову, которая, молитва Иисусова, и влагает огонь в землю сердца нашего, в теплоте, попаляющей страсти, как тернии, производящей в душе веселье и тихость. Теплота эта не приходит с правой или с левой стороны и не сверху, но прозябает в самом сердце, как источник воды от животворящего духа. Духовная теплота – достояние весьма преуспевших иноков, подвязающихся в безмолвии, для которых написана и вся книга святого Григория Синаита, а отнюдь не достояние новоначальных. Новоначальные должны довольствоваться тем, если будут молиться со вниманием и умилением. О теплоте смотри в слове о Иисусовой молитве. Аскетический опыт, и том 2. «Возлюби ее единую найти и стяжать в сердце, соблюдая твой ум присно немечтательным, чуждым разумений и помышлений. И не бойся, сказавший: дерзайте, ас есмь, не бойтесь, он с нами». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 27. Он – тот, кого мы ищем. Он всегда защитит нас, и мы не должны бояться или воздыхать, призывая Бога. Если некоторые и совратились, подвергшись умоповреждению, то знай, что они подверглись этому от самочиния и высокомудрия. Ныне по причине совершенного оскудения духоносных наставников, подвижник молитвы вынужден исключительно руководствоваться Священным Писанием и Писаниями отцов. Преподобный Нил Сорский, предисловие к преданию. Это гораздо труднее. Новая причина для сугубого плача.